гуру. Если личная заинтересованность лишает психическую энергию силы воздействия, то что же тогда сказать о более сильных эмоциях или переживаниях, нарушающих равновесие и в корне пресекающих свободное и несвязанное ее выявление? Воздействия психической энергии подчиняются определенным законам, и первым условием будет соблюдение спокойствия и равновесия.